Милицейский райотдел в этом городе был всего лишь один. Дежурная часть была отделена от посетителей стеклянной перегородкой с крохотным окошком посредине. К нему Старкова прильнула, старательно изображая деловитость. — Мне нужен участковый с улицы Дзержинского, — отрапортовала она, когда дежурный удостоил ее внимания. — Я могу с ним переговорить? — Да, но позже. Он сейчас на обеде, — охотно отозвался дежурный. — Вы посидите на скамеечке перед кабинетом номер 10. Он подойдет с минуты на минуту. — А как его имя-отчество? — Борис Иванович Мишин. Он скоро будет. Ждите. Старкова прошла по коридору, обнаружила запертую дверь с номерком 10, села на жесткую скамью напротив и принялась ждать. Борис Иванович явился через 10 минут. Он оказался еще достаточно молодым, чернобровым, широкоплечим. Ему бы еще роста сантиметров 30. И ничего, получился бы мужчинка, а так. Ей он не понравился сразу. Она ему тоже, потому что, поднявшись со своего места, оказалась почти на голову выше. Комплекс в крови Борис Иванович поднял голову и забурлил жгучей обидой на всех рослых баб мгновенно. Он глянул на нее с ненавистью и прокаркал. — Чем могу служить, гражданочка? — Служить мне не надо, — неудачно пошутила она. — А вот помочь можете. Потому как моментально перекосила полногубый рот Мишина, Старкова поняла, что на помощь надеяться особо не придется. И все же пошла следом за ним в кабинет, прокуренный до такой степени, что даже у нее, курильщицы со стажем, заслезились глаза. Мишин поспешно занял место за столом, разложил перед собой несколько пухлых папок, устроил на них растопыренные локти и сказал: «Итак, что привело вас ко мне? И как, кстати, вас звать-величать?» Она представилась и тут же полезла в сумочку за липовым удостоверением сотрудницы. Отдел именовался очень замороченно и витиевато. Именно там служил Терехов Васька, никогда не открывая секрета, в какой именно должности. И точно так же всегда умалчивал, чем конкретно его отдел занимается. Они с Дедковым отстали от него со временем, но помощью периодически пользовались. И однажды на день рождения Терехов приволок ей это вот удостоверение и вручил со словами: «Это твой последний лепесток, Старкова, от цветика-семицветика. Можешь использовать его лишь в случае крайней нужды, когда это вопрос жизни и смерти». Ее жизни угрожала опасность? Угрожала. Тарас с Александром вели переговоры на предмет того, как распорядиться ее судьбой. Вели. Можно считать данную ситуацию крайней нуждой? Запросто. Она и сунула без лишних предисловий под нос Мишину Борису Ивановичу липовое удостоверение. И не без удовольствия наблюдала потом, как тот медленно меняется в лице, наливаясь апоплексическим румянцем. Читал он его долго, минут 10, наверное, читал. — Что вы хотите? — обронил он бесцветным, полинявшим голосом, в котором не было и намека на гонор. — Мне необходимо узнать, на самом ли деле Голощихин Иван, проживающий Старкова, скороговоркой назвала его адрес, весной нашел клад на своем огороде. — Ух ты ж, боже ты мой! — не побоялся он ее величественного статуса и шарахнул локтями опухлые папки. — Вот идиот! Разболтал с пьяну, а теперь нам покоя не дают. — А кто не дает покоя? — Кто-кто? — Все подряд. Сначала телевидение пожаловало, потом корреспонденты из газет валом повалили. Теперь вот вы явились по нашей душе. Не равен час проверку пришлют с области. А вас, собственно, кто послал? Его темные глаза подозрительно скользнули по ее пляжному наряду, состоящему из крохотной легкой юбчонки, майки, едва достающей до пупка и сандалий. — Больно уж неофициально вы выглядите. Уж простите мою вольность. Меня? Катерина так растерялась, так перепугалась того, что Мишин станет требовать с нее сейчас какие-нибудь документы или контактные телефоны, что тут же поспешила рассказать ему всю правду. Меня никто не посылал. Я в частном порядке, так сказать, отдыхаю в вашем городе. Остановилась как раз на улице Дзержинского, услышала эту странную историю с пропавшим в никуда кладом и решила удовлетворить свое любопытство. — А удостоверение зачем мне тогда показали? — недовольно попенял ей Мишин. Испуг перед властными структурами его заметно отпустил. — А стали бы вы со мной без него разговаривать? Катерина лукаво улыбнулась. — Пожалуй, что нет, — согласился Борис Иванович и поерзал на стуле. — Только говорить особо не о чем. Не было никакого клада. Врет этот гад. Врет и лишь подрывает авторитет приличных людей. Допился до чертей. Вот ему и мерещится, черти что, простите. Он врет, а нам расхлебывай. Начальник поначалу хотел даже его к ответственности привлечь, а потом рукой махнул. Ваньке и так никто не верит. Посудите сами. Ну разве понес бы он эти деньги к нам, коли нашел бы? Да он пропил бы их тут же и дел с концом. Деньги? Значит, все же деньги. И много было денег, задумчиво пронила Старкова и, заметив, как недовольно полезли под густую челку мохнатые брови Мишина, поспешила добавить с улыбкой. — Что говорит Голощихин? Сколько он нашел? — Да он каждый раз по-разному говорил, — хмыкнул Мишин. — То сумку нашел с пачками рублей, то чемодан с долларами, то и вовсе начал говорить, что... Мешок был банковский, и сумму всякий раз называл разную. То 100 тысяч, то 200. Потом договорился до миллиона. Идиот. Алкоголик, одним словом. Странно это все. Вдруг задумалась Старкова и упустила из виду, каким неадекватным образом подействовала ее задумчивость на Мишина Бориса Ивановича. Он насторожился, нахохлился и косился то в ее сторону, то в сторону аппарата внутренней связи. Странно, что не выдержал он ее молчаливой прострации. Странно, что разговор об этом вообще он завел. Откуда-то ноги произрастали у пьяной его болтовни? Откуда? Она говорила скорее сама с собой, на мгновение позабыв про Мишина. Но он вдруг рассердился и посоветовал ей, сопроводив совет невежливым фырканьем: «Пойдите и спросите, раз вам так интересно». «И пойду!» Катерина сорвалась с места, быстро дошла до двери, схватилась за ручку, но обернулась на Мишина и обронила с вызовом: «И спрошу». Она уже вышла из его кабинета и дверь плотно за собой закрыла, поэтому не могла слышать, как Мишин снял трубку и со вздохом доложил своему начальству. «Кажется, Иван Дмитриевич, дождались мы с вами все-таки проверки». «Это ты о чем?» «Да была тут у меня сейчас фифа одна, больно деловая. Совала мне в нос удостоверение оттуда». Борис Иванович назвал структуру и аж вспотел с перепугу. «Интересовалась Голощихиным и кладом его». «Да? С чего это вдруг?» Начальство не обеспокоилось, но удивилось. «А сама она как?» «Да так скажу вам, пигалица какая-то. В сумке купальник, на ногах сандалии. Пятки в песке. Может, наврала, что оттуда? Хотя удостоверение... Ты данные с удостоверения списал?» — перебило его начальство. Не переписал, но запомнил. Похвалил себя Борис Иванович. «Диктуй!» — последовал приказ. Мишин послушно продиктовал серию, номер, место расположения ведомства, фамилию и имя с отчеством его недавней гости. «Есть у меня человек свой в их кругах. Попробую узнать, кого они нам подсунули. А то с ними знаешь как?» Начальство протяжно вздохнуло. «Улыбаются, веснушками сверкают. На пляже греются, а потом бац, и петля на твоей шее уже затянута. Узнаем, с кем придется иметь дело Боря. Не сомневайся, если понадобится, и люкс ей в ведомственной гостинице организуем, и досуг оплатим». Мишин Борис Иванович повеселел, выбрался из-за стола, подошел к окну и не без самодовольства наблюдал за тем, как его гостья усаживается в свою машину и выезжает со стоянки. Потом встрепенулся, подбежал к столу и записал в блокнот номер ее машины. Мало ли, вдруг понадобится.